Глава 20. Мои артефакты находились в библиотеке, и нужно было обозначить перед моей семьей аргументы для частого ее посещения, а заодно найти заклинания, которые могут пригодиться в ближайшее время. Открыв тетрадь по магоматике, я выписала туда варианты интересующих меня тем для запросов: отвод глаз, создание иллюзий и заклинание поиска. Карты у меня нет, поэтому эти заклинания могут оказаться полезными. Отложив список, занялась печатью, параллельно в уме рассчитывая время. Послезавтра парк аттракционов покидает город, значит, через неделю повозка с Крекшей будет подъезжать к Канделису, думала я. Бежать нужно будет в четверг или в пятницу. А вот где достать денег? Можно, конечно, попросить у Зикая, но он, скорее всего, не одобрит идею с побегом. От нового укола рука чуть заболела. Нужно поговорить с Маргаритой. Она сдружилась с Жизарой, обе девушки боевые и могут помочь. Когда я легла спать, пришел лорд Фабия, принес молоко с булочками, но мне не хотелось ни есть, ни общаться, и я попыталась притвориться спящей. — Валерий, я знаю, что ты не спишь, — сказал лорд. Я молча села на кровати. Адриан сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и вопросительно смотрел на меня. Я молча смотрела на него в ответ, не собираясь начинать разговор первый. — Ты на меня обиделась? — скорее констатировал факт, чем задал вопрос лорд. Я не ответила. «Да, я разозлился, что ты не рассказала мне, что чувствуешь ложь». Свел брови лорд и продолжил. «А также увидев, как ты гуляешь в парке». «Почему я не могу гулять с друзьями?» Недоумевая, спросила я. «С друзьями можешь, поставив меня в известность и под присмотром Вафела», ответил лорд. «Почему?» Начала злиться я. «Все дамаги спокойно гуляют, и у них нет ограничений по времени». Адриан тяжело вздохнул. «Ты же знаешь историю моей матери?» — спросил он. Я кивнула. Ее похитили, держали в заперти, пока она не забеременела, и только потом отпустили. «Ты хочешь такой судьбы для себя?» Я покачала головой. «Я вот тоже не хочу такой судьбы для тебя», — сказал он, протягивая мне стакан молока. Я взяла. «А какой хотите?» — задала я важный для себя вопрос. Но лорд не ответил. Нападение и защита совместно с магами проходили в том же самом амфитеатре, где недавно из-под земли появился фонтан. «Сегодня мы проходим щит Эсивиса», — преподавал лорд Фабия. «Этот щит известен тем, что не только защищает от пульсаров и фаерболов, но и дает вам возможность послать в противника свои заклинания, то есть обладает односторонней проницаемостью. Правда, держится всего 5 минут». Лорд улыбнулся. «Лорд Аранадар, прошу вас». Он вызвал Руфуса и встал напротив него. Адела, сидящая рядом со мной, почему-то мне прошептала. «Какой же он красавчик!» И улыбнулась, глядя на стоящих друг напротив друга магов. «Кто, Руфус? По мне так далеко не красавчик!» — удивилась я. «Я про лорда Фабия!» Я посмотрела на лорда. Ну да, выглядит солиднее, чем Руфус. Но и старше. Тем временем Адриан объяснял. «Вы должны произнести на выходе «Шилдвис» и развести руками. Вот так». Он обвел вокруг развернутыми ладонями и сказал Руфусу. «Фаербол, пожалуйста». Руфус не заставил себя ждать. В один момент в его руке образовался черный огненный шар, и он кинул его в лорда Аранадара. Несколько девчонок даже вскрикнули, но тот растекся по поверхности, а Адриан слегка улыбнулся. «Попробуйте», — предложил Адриан черному магу и отошел на пару шагов. Руфус повторил его действие, и когда был готов, Адриан повернул руку и снес Руфуса с места на пару метров. Дальше пошли уже работать по парам. Мы встали с Аделой. Она сделала пас руками и четко проговорила «Шилдвис!». Но вот пульсары я так и не научилась делать, поэтому и щит ее пробить не пыталась. После моего «Шилдвис» щит появлялся и у меня. Украдкой посмотрела на Адриана, он заметил и, улыбнувшись, кивнул мне. «Кинь меня в пульсаром!» — попросила я Аделу. Она кивнула. Пульса растворился в щите, как и положено. От радости я даже подпрыгнула. — Могу попробовать пробить? — спросил меня Руфус. Он развлекался тем, что разбивал у всех щиты своими фаерболами. Я кивнула. Руфус послал в меня пульсар, но его смело в сторону. Мы все повернулись и увидели, что это сработало заклинание лорда Фабия. — Урок окончен, — сказал он. На маг-генетике к нам с Аделой подошла Сильвана, приветливо улыбнулась Аделе и протянула нам 2 приглашения. «У меня завтра день рождения», — сказала она. «Я бы хотела вас видеть на импровизированной вечеринке в столовой». «Конечно, я приду», — обрадовалась Адела. «Спасибо», — не стала ничего обещать я. Вечером, не найдя глазами Вафела и вообще кого-либо из преподавателей, я с чистой совестью отправилась в библиотеку. «Заклинание отвод глаз», — сделала я запрос. Появились синие и черные дорожки. Я пошла по черной, она пересекала полностью третий этаж и выводила на четвертый, с другой стороны здания. Подсвеченный фолиант нашелся на самой верхней полке, пришлось двигать стремянку и лезть под потолок. Там была пустая полка, и я, чтобы не слезать вниз с книгой, обосновалась на ней, погрузившись в изучение фолианта. Уже с первых страниц стало понятно, что отвод глаз – это не заклинание, а артефакт, и его нужно создавать. Для каждого мага свой. Вытащив из сумки тетрадь со списком тем, начала выписывать туда этапы его создания. «Жизара, радость моя!» Я вздрогнула от неожиданности. Первый раз кто-то забрел на четвертый этаж библиотеки. «Я очень рад, что ты согласилась!» Узнала я голос графа Буста Эндага. «Я согласна только на тех условиях, что мы с вами оговорили, граф», сказала Жизара. «И почему мы встречаемся здесь, а не, предположим, в беседке?» Они шли по проходу четвертого этажа со стороны главной лестницы и, не доходя до меня, остановились. Я видела их через ряд книжных полок. «Сюда никто не заходит. Проверенное место!» Голос Эндага звучал весело. «Вот договор!» Он протянул Жизаре несколько свернутых в трубочку листов. «Тут темно, а мне нужно его изучить», — сказала девушка. «Он стандартный. Если ты родишь моей семье ребенка, я выкуплю тебя», — прижимаясь к Жизаре сзади, сказал граф. «Не слишком ли быстро вы воспылали ко мне желанием?» — с улыбкой спросила девушка. «Не слишком. Через несколько дней начнутся поединки, и всем нужна разрядка». Эндага развернул девушку и притянул к себе. «А секс — это лучший способ снять стресс», — поцеловал он ее. «Считай, ты вытащила счастливый билет». «Хорошо, я согласна», — ответила девушка. И я услышала, как чиркнуло по бумаге перо. Эндага, похоже, ждать не собирался. В одно движение он стащил с девушки мантию. Наблюдать за разворачивающимся действом у меня желания не было, и я полезла вниз, чтобы сбежать по дополнительной лестнице. Но тут увидела на ней трех дамагов из рода Эндага. Вернулась обратно на полку, а они поднялись по лестнице и встали в моем пролете, тихо переговариваясь. Я в ужасе поклялась себе, что никогда в жизни больше не буду прятаться на полках и буду всегда обозначать свое присутствие. Буст уже почти раздел Жизару. Она стояла в одной рубашке, а он ей что-то шептал на ухо. Я посмотрела на дамагов. «Что они тут делают?» — задалась я вопросом. Но тут я вздрогнула от резкого звука удара. Жизара вскрикнула. «Что значит, ты не будешь?» Он еще раз ударил ее. «Ты подписала договор, в котором указано, что ты должна родить ребенка моей семье, а от меня или от моих братьев. Это не важно». Дамаги подошли к ним, а я закрыла себе рот руками, пытаясь остановить вырывающийся крик. «Сейчас ты нужнее моим братьям», — кивнул он дамагам. Жизара попыталась схватить свою мантию, но один из братьев перехватил девушку и положил ее на стол. Я зажмурила в ужасе глаза. «Сволочь, ты обманул меня!» — кричала девушка. «В любом случае ты вытащила счастливый билет и должна быть довольна!» — засмеялся Эндага и пошел вниз по лестнице. Я сидела на полке, зажмурив глаза и закрыв уши, но мне казалось, что все вокруг качается. С ужасом я думала, что лучше умереть, чем подписать такой договор. Очнулась от того, что по моему пролету летал Докрей и звал меня. «Эй, Валерий! Ау! Очнись!» — кричал он. «Уже почти ночь, и если ты не вернешься в комнату, то лорд Фабио убьет сначала меня, а потом и тебя!» Убедившись, что кроме меня и Докрея в библиотеке никого нет, я слетела с полки, словно ужаленная. Бегом пересекла зал библиотеки, краем глаза заметив кровь на столе, и выбежала на улицу, еле дыша. Было темно. И в парке, и из беседки слышались голоса студентов. Глубоко вздохнув, я, успокаиваясь, быстрым шагом направилась к своему корпусу. Влетев в свою комнату, я заперла дверь и, прислонившись к ней спиной, закрыла глаза. Докрей просочился через закрытую дверь и непонимающе уставился на меня. Я, уперев руки в спину, минут 10 ходила, молча из угла в угол, периодически поворачиваясь к Докрею, но все не решаясь что-либо сказать. «Что с тобой?» — наконец спросил он. — Они изнасиловали Жизару! — наконец произнесла я. — Значит, завтра их казнят? — ответил Докрей радостно. — Хотя нет, не казнят, — расстроился он. и я разделяла его чувства. «В смысле не казнят?» — спросила я у него. «У нас есть оповещение среди докреев», — посмотрел он на меня. «И я вижу, что Жизара подписала договор с семьей Ндага. Ты ведь о ней?» Я кивнула. «Значит, она должна выполнять условия договора», — пожал он несуществующими плечами. «Это же кошмар, понимаешь, кошмар!» Сокрушалась я, не переставая метаться по комнате. «А если она не забеременеет?» «То ею будет пользоваться, пока это возможно», — спокойно сказал Докрей. Ночью я судорожно закалывала печать, все время возвращаясь мыслями к произошедшему. «Зачем она подписала договор?» — не понимала я. «Ведь говорила, что пойдет на королевскую службу. А если меня так обманут?» — ужасалась я. «А боевые заклинания у меня почти не выходят. Нужно найти все, что может пригодиться в защите». Решила так и отправилась спать только с рассветом. Утром на завтраке взяла только кофе и, садясь к друзьям за стол, была ошеломлена свежим видом Жизары. «Всем привет!» — сказала девушка, а я посмотрела на нее. «Чего ты так уставилась, Валерий?» — с надменной улыбкой спросила она. «Уже слышала, что я теперь под покровительством?» «Да, мы слышали», — сказал Зикай, — «и рада за тебя». Я вообще потерялась в происходящем, глядя на спокойных друзей и подчеркнуто веселую Жизару. Тут мимо прошел один из вчерашних дамагов. Он ощутимо треснул Жизару позаду. Она повернулась к нему и заулыбалась. Я даже протерла глаза, не веря им. «Да, она заулыбалась!» К ней подошла Маргарита, и они, о чем-то перешептываясь, отсели за другой столик. Я перевела взгляд на друзей. Все молчали, как будто так и должно быть. В конечном итоге высказалась Элли. «Теперь она точно выйдет из этой школы живой и с ребенком», — грустно сказала она. «С примагом, но живой», — сказал Равейн. «Можно сказать, ей повезло». «Простите, а как же королевская служба?» — напряженно спросила я, но мне никто не ответил.